Глава вторая. Она не ночевала дома. Я понимаю, конечно, многие взрослые люди позволяют себе не ночевать дома, что у них случаются свидания, какие-то спонтанные поездки, несчастные случаи или просто непредвиденные обстоятельства, при которых невозможно ни добраться до дому, ни позвонить. Но все это не про мою сестру. Я не помнила ни одного случая, чтобы Марина не пришла ночевать. Разве что останется на ночь у своей лучшей подруги, которая живет в соседнем подъезде. Но это не в счет. Где бы она ни была, где бы ни задерживалась, все равно возвращалась домой. На такси ли, на машине друзей, даже пешком. «Приветик, моя дорогая», — говорила она, входя глубокой ночью в мою спальню, пахнущая улицей, морозом, снегом или мокрой листвой, усаживалась на кровать, брала меня за руку, склонялась надо мной и шептала на ухо. «Я вернулась. Теперь можешь спать спокойно. Или ты подумала, что твоя старшая сестра бросит тебя одну на всю ночь?» «Я здесь, с тобой. И я люблю тебя, моя дорогая Катя. Ну все, спокойной ночи». Она поправляла мое одеяло, целовала меня, разбуженную и почти спящую, в щеку и выходила из комнаты. Она на самом деле редко задерживалась. Как правило, с работы она могла зайти только в магазин за продуктами, а потом спешила домой, ко мне. Когда же задерживалась я, моей сестрой это воспринималось как тяжелейшее преступление против семьи. И когда такое со мной случалось, я чувствовала себя страшно виноватой и страдала рядом с обиженной и замкнувшейся в себе сестрой. Марина — прирожденный педагог. Она филолог, как и я, и преподает в обычной школе. Я же в Кропоткинском лицее. Для непосвященных это один из самых престижных лицеев города, где обучение стоит больших денег и куда не так-то просто попасть в качестве ученика, не говоря уже о том, чтобы устроиться туда преподавателем. Моей сестре 32 года. Она человек целеустремленный, серьезный, ответственный, умеющий любить. И я не знаю, как сложилась бы моя жизнь, если бы у меня не было Марины. Должно быть, я пошла бы по наклонной. Так, во всяком случае, она и говорит. Так вот, в то утро я вдруг отчетливо поняла, что Марины в доме нет. Точнее, в квартире. Потому что если бы она была дома, то даже до моей спальни добрались бы аромат кофе или запах яичницы. Да и звуков было бы куда больше. Это и хлопанье дверей, шум льющейся воды, стук дверцы кухонного шкафа, фарфоровое звяканье посуды, характерный звук открывающегося холодильника, шаги, тихая электронная мелодия, оповещающая конец стирки нашей новой стиральной машинки или тихий голос моей сестры, разговаривающей по телефону. Как же могло такое случиться? Или, вернее, что же такого могло случиться, чтобы Марина вчера не вернулась домой? Куда она пошла? Что она говорила? Возможно, я и запомнила бы это, или хотя бы знала, если бы не эта неприятная история с конфетами. Ну да, я купила дорогущие шоколадные конфеты. Мишель Клузель, заплатив за драгоценную коробочку больше 3000 рублей. Решила покутить с получки. Что в этом такого? Так хотелось попробовать мне знаменитых французских конфет. Купила, принесла домой. Заварила чай и стала дожидаться прихода с работы моей сестры. Она пришла, увидела коробку на столе, пожала плечами и пошла переодеваться. «Марина, посмотри, какие конфеты я купила», — сказала я. «Помнишь, я рассказывала тебе о них?» «Это те, что кучу денег стоят!» Услышала я доносящийся из ее спальни какой-то утробный голос, из чего сделала вывод, что она стягивает с себя через голову юбку или блузку. «Ну да, я сейчас приду!» Буркнула она и заявилась на кухню в халате. Выражение ее лица не предвещало ничего хорошего. «Я понимаю, конечно», — завела она старую пластинку, «что тебе крупно повезло, что ты устроилась в Кропоткинский лицей, где платят огромные деньжище. Хотя ты, как филолог, ничуть не лучше меня, если не хуже. И вместо того, чтобы учить детей литературе и русскому языку, ты гуляешь с ними по парку, слоняешься по музеям, кормишь их пиццей. Но это твой метод воспитания, мы с тобой уже обсуждали. Дешевый популизм. Ладно, ты хочешь таким образом завоевать любовь своих учеников. Но вот так бездумно и легкомысленно взять и отвалить 3000 за небольшую коробку конфет? Тебе что, русских конфет не хватает? Бабаевские там и другие. Вкуснейшие конфеты. И тут она в порыве каких-то яростных чувств вскрывает коробку французских конфет, и мы обе видим, что все 28 толстеньких квадратных конфет с разноцветными марципановыми вкраплениями покрыты белым налетом. Таким нехорошим, белесым, пудровым налетом. Как это бывает со старыми, побывавшими в холодильнике шоколадными конфетами. «Ну вот, что я говорила?» Торжественно и как-то даже победоносно воскликнула Марина, тыча указательным пальцем в коробку. «Еще и старые купила. С червями. Мне и самой уже неудобно перед сестрой. Зачем я потратила столько денег на эти конфеты? Что за дурь? Уж лучше купила бы гель для стирки белья и упаковку туалетной бумаги. Все скоро закончится. И муки бы 5 килограммов взяла. А еще лучше купила бы говядины. Может, хватит тебе уже жирными свиными отбивными ужинать? Ты когда на весы последний раз вставала? Ты только посмотри на себя, разжирела, как свинья». Вот кто, как не самый близкий человек, скажет мне правду? Никто. В моем коллективе все считают меня стройной, и никому в голову не придет обозвать меня жирной. Но что они знают обо мне? Да ничего. А вот моя сестра знает обо мне все. И если кому я и не безразлична, по большому счету, и кто заботится обо мне, так это только она, Марина. И если она считает, что я ем слишком много жирного и сладкого, то это сущая правда. И что все это вредно. Почему я вспомнила обо всем этом в то утро? Да потому что в квартире было нестерпимо тихо. Марина не вернулась. Это я сейчас так спокойно вспоминаю сцену с конфетами и то, как меня обозвали жирной свиньей. Но тогда, помнится, мне стало так обидно. И за конфеты, и за только что заваренный чай, и за мое желание посидеть с сестрой, почаевничать, а вместо этого получить порцию нравоучений, что я заплакала. «Когда ты плачешь, — сказала тогда сестра, — то словно выпиваешь из меня всю душу. Ты думаешь, конечно, что я хотела тебя оскорбить, унизить. А ведь я люблю тебя, дурочка моя, и всегда хочу тебе только добра. Но раз ты так реагируешь на мое желание помочь тебе, раз ты не ценишь мою любовь, то забудь, что я вообще есть». Это были ее последние слова в тот вечер. Я знала, что последует за этим. Несколько дней молчания. Несколько дней моих страданий, потому что я не могу, когда Марина молчит. Чувство вины заглатывает меня целиком, и я начинаю задыхаться. В дверь позвонили. Я пошла открывать. Это была Зоя, коллега Марины и наша соседка. Она жила в соседнем подъезде. «Привет, Катюша», — сказала она, широко улыбаясь. В школе готовились к 1 сентября, и все учителя были привлечены к авральным августовским работам. Они отмывали окна после ремонта, заполняли документы, готовили учебные программы, писали планы, работали с методической литературой, подготавливали список литературы для учеников, приводили в порядок цветы, которые забирали в июне домой, украшали кабинеты. Вот и сейчас на Зое был не строгий костюм или скромное платье учительницы начальных классов, а джинсы и веселая блузка. «Привет, Зоя!» — проговорила я растерянно, почему-то оглядываясь, словно в квартире могла прятаться до этого необнаруженная Марина. Я же понимала, что Зоя зашла за моей сестрой, чтобы они вместе отправились в школу. «Куда сестру спрятала? Время!» «Так сегодня же суббота. Выходной». «Да, это все понятно. Но мы же с ней договаривались, что вместе пойдем. К 10 должна приехать одна наша родительница. У нее свой цветочный магазин, и она дарит классу 20 горшков с цветами. В основном с геранями. Ну, как не встретить родительницу, не расставить цветы? Да там работы всего на часок. Зоя, Марины нет. Она не вернулась вчера домой. Не знаю, куда она отправилась и с кем, но ночевать не пришла. Марина? Да куда она могла отправиться? Понятия не имею. Мы с ней вчера немного поссорились. Она, как это водится, перестала со мной разговаривать. Я закрылась в своей комнате, но слышала, что она точно куда-то собирается. Она хлопала дверями шкафов, носилась по комнатам туда-сюда. Потом сильно запахло духами. И когда я вышла, то застала ее уже в прихожей. Вот здесь она сидела на стуле и надевала свои новые сандалии. На ней был спортивный костюм, а на полу стояла дорожная сумка, из которой торчало горлышко нашего старого китайского термоса. «Мальбрук в поход собрался, значит?» «Понятненько». «Но с кем?» «Я подумала, что с тобой». «Нет, я ничего об этом не знаю». «А что ее телефон?» «Он молчит. Ни гудков, ничего. Он словно умер». «Бррр! Ну ты и скажешь. Гудков нет?» «Нет». «А до того, как вы поссорились, она ничего не рассказывала, куда собирается?» «Нет, но вид у нее был довольно счастливый». «Чего ругались-то?» «Да так, мелочи жизни. Я никогда не посвящала посторонних в наши семейные дела. Осторожничала». «Ну что ж, будем надеяться, что твоя сестра нашла себе мужика, да и загуляла». Мне показалось или нет, что в голосе Зои прозвучала насмешка. Всем было известно, что самая главная проблема в жизни моей сестры – это отсутствие какой-либо личной жизни. Что мужчины, несмотря на ее, казалось бы, эффектную внешность, высокий рост, красивая худоба, огромные черные глаза, обходили ее стороной, словно она была заколдована злой ведьмой. Мы с Зоей не раз обсуждали эту тему. Обычно это происходило после какого-нибудь веселого школьного корпоратива, которому моя Марина готовилась задолго, надеясь хотя бы в расслабленном и пьяненьком состоянии понравиться кому-нибудь из преподавателей мужчин. Покупались платья и украшения, косметика и духи, туфли и сумочки-клатчи, но очередной корпоратив происходил так же, как и предыдущий. И, вернувшись поздно ночью домой и сорвав с себя одежду, Марина подолгу рассматривала себя в зеркале, пытаясь понять, что в ней не так. «За метр обходит», — удивлялась она, глядя на свое довольно-таки поджарое и мускулистое тело. «Что грудь плоская? Так это у половины наших баб такая же беда. Но только они все замужем, детей куча». «Что во мне не так, Катя?» «Да все в тебе так», — поддерживала ее я. «Просто все они слепые. Или же, что самое страшное, видят в тебе умную женщину. Это их и отпугивает». «Хочешь сказать, что я работаю с одними дурами?» Что тут было ответить? Я переводила разговор на другую тему. Спрашивала, не сползали ли чулки на кружевных резинках с ляшек, когда она танцевала, комфортно ли ей было в новом платье, обратили ли ее коллеги внимание на ее новые серьги, и все в таком духе. Она понимала этот мой маневр, отмахивалась от меня и шла в душ, где, как я понимала, она будет плакать. Я знала, что после таких вечеринок с обилием шампанского и закусок моя сестра захочет поесть перед сном горячих щей или супа, а потому, пока она приходила в себя в ванной комнате, подогревала ей еду, накрывала стол на кухне, дожидалась ее, чтобы продолжить свою успокоительную терапию. «Между прочим», — заводила она с порога, вернувшись закутанная в халат и с тюрбаном из полотенца на голове, «еще неизвестно, как чувствовала бы себя на нашем празднике жизни ты, Катя. Думаю, что тебя просто не заметили бы из-за твоего маленького роста. Да и одеваешься ты вульгарно. У тебя же совершенно нет вкуса. Ты пойми, Единственное твое сокровище, которое тебе непременно захочется продемонстрировать, я имею в виду твою грудь третьего размера, будет воспринято нашими мужиками исключительно как сексуальная приманка. Ну, зажмет тебя кто-нибудь, Владимир Николаевич, к примеру, физрук, в своем углу позади спортивного зала, ну, там, где воняет лыжной мазью, еще с зимы, и где почти все пространство занимает огромный теннисный стол. Начнет лапать. Разве тебе этого хочется? Она так часто вспоминала этого своего физрука с его теннисным столом, что нетрудно было догадаться, что же там когда-то давно произошло между этим Владимиром Николаевичем и Мариной. И откуда ей знать, как там пахнет, не говоря уже о том, откуда ей знать, как бы повел он себя со мной, появись я на школьном корпоративе. Наверняка этот парень напился, да и потащил за собой мою сестру в свой медвежий угол. Завалил ее там, прямо на теннисном столе. «Марина, успокойся. Я никогда не появлюсь у вас на корпоративе, а потому не надо пугать меня вашим физруком». «А что это ты меня успокаиваешь? Ты кто вообще? Не надо меня успокаивать. У меня все в порядке, я спокойна. Вот доем щи и пойду спать». «Все. Какие проблемы? Что ты пристала ко мне? Или ты думаешь, что моя откровенность дает тебе право вот так снисходительно вести себя со мной? Еще неизвестно, чем занимаешься ты в своем лицее. Не факт, что когда ты задерживаешься там после занятий, не запираешься в своем кабинете с каким-нибудь физиком или математиком. Или ты думаешь, что я совсем слепая и не вижу твою довольную физиономию, когда ты возвращаешься растрёпанная, с красным лицом и блудливыми глазами? Вместо того, чтобы защищаться, а я этого почти не умею, и перед сестрой обычно робею. И мне в такие минуты кажется, что я становлюсь еще ниже ростом. Я ставлю перед сестрой большой бокал сладкого чая. Вот, выпей и ложись». Казалось бы, обычная фраза, но почему-то даже она воспринимается как вызов. «Ты будешь мне еще приказывать? Ты это серьезно? Вот так ты платишь мне за все, что я делаю для тебя? Посмотри мне в глаза. Ты что, серьезно не понимаешь, почему я до сих пор одна, не замужем? Или ты поверила, что мужчины действительно не обращают на меня внимания? Да все же из-за тебя. После смерти родителей кто тебя воспитывал? Кормил, лечил, таскал по врачам. Вместо того, чтобы заниматься личной жизнью, я нянчилась с тобой с трехлетней. Все твои болезни стали моими. Я была значительно моложе, как ты понимаешь. Да я была совсем девчонкой, когда ты оказалась у меня на руках. Я отказывала себе во всем, и я никогда не выбирала, идти ли мне на свидание или сидеть дома с тобой. Родители наши погибли, и смерть их была ужасная. Зимой оба отправились на рыбалку и провалились под лед. Их долго искали баграми, нашли. Мне тогда на самом деле было 3 года, а моей сестре 9. Она на 6 лет старше меня. И когда родителей не стало, нас воспитывала наша бабушка. И это она кормила и лечила нас. Но у моей сестры в памяти почему-то остался тот период жизни, когда ей было... предположим, 19, а мне 13. Я как раз тогда заболела корью, и она, заразившись от меня, тяжело заболела и вынуждена была сидеть дома. Во всяком случае, именно тогда, я хорошо это помню, она была влюблена в мальчика из соседнего дома. Его фамилия была Чернов, и это он научил ее целоваться по-взрослому. Думаю, он пытался научить ее еще кое-чему, о чем она все порывалась мне рассказать, но так и не рассказала. Намекнула просто, что ее тогда чуть не стошнило. Позже, вспоминая этот свой первый сексуально-оральный опыт, она будет клеймить всех мужчин на планете не иначе, как с котами и извращенцами. Так что же случилось вчера вечером такого, чего я никак не могу вспомнить? И почему сестра не сказала мне, куда и с кем едет? Я сказала Зое, что она всю дорогу молчала. Да, это так. Но почему? Почувствовала ли она свою вину за то, что швырнула в меня чашку с горячим чаем, но, промахнувшись, разбила ее о стену? или растерялась после того, как больно ударила меня по лицу за то, что я попробовала в который раз убедить ее в том, что меня пригласили в лицей не за красивые глаза, а по рекомендации одного моего знакомого, по счастью, занимавшего не самое последнее место в отделе образования, и что я не спала с ним, как это представляла себе моя сестра. Обо мне он справился на моем прежнем месте работы, в обычной школе, которая, между прочим, славилась на весь наш район тем, что я организовала там маленький театр, где мы с ребятами ставили незатейливые пьесы, сочиненные самими школьниками. К тому же мои ученики занимали первые места на олимпиадах по русскому языку. Я так и не поняла, почему Марина мой переход в лицей постоянно связывала с какой-то сексуальной взяткой должностному лицу. Быть может, она слышала о таком способе в связи с кем-то другим? Да, точно. Она действительно отправилась куда-то за город и явно не одна. Спортивный костюм, термос. Куда и с кем? Но зачем так крепко тушиться духами? Мужчина? Да, выходит, у нее появился мужчина, который и пригласил ее за город. И она не вернулась потому, что, во-первых, не могла дозвониться, просто оказавшись вне зоны доступа. Во-вторых, вчера в нашем районе бушевали грозы. Правда, в городе прошел всего лишь небольшой слепой дождик, и дорогу, по которой она со своим спутником заехала в лес, размыло. Словом, первый день, когда моей сестры не было дома, я не особенно и тревожилась. Признаюсь, я даже на время забыла об этом. Мне, как и ей, надо было отправляться в лицей, поработать с документами и методичками, и, что самое неприятное, повесить шторы в кабинете. Терпеть не могу это занятие. По мне лучше полы помыть, чем стоять с высоко поднятыми руками и цеплять петли за пластмассовые крючки. А вечер так и вовсе обещал быть для меня невероятным. Кристина позвонила и сказала, что приготовила для меня сюрприз.